Система в очередной раз решила немного поиздеваться надо мной. Вот скажите мне, как я мог потерять сознание, если находился в теле бота? Да мне голову можно отрубить, а я буду полностью в норме еще некоторое время. И навык по защите от ментальной магии имеется. Ничего не понимаю. Так стоп, это была та самая особа, секретарша главы компании. И она что, тоже оказалась со мной в мире Дроу? Да быть того не может, скорее всего. Портальная арка ее пополам разрезала. Вызвал интерфейс и убедился, что Никки и Шнила до сих пор живы и нормально себя чувствуют. Получается, версия со смертельным исходом была верной. До конца действия дебафа осталось 2 секунды. Приготовьтесь. Тьма медленно стала отступать, а вместе с ней стала просыпаться и головная боль, медленно и неспешно. Раскрыв глаза, также резко закрыл их, понимая, что мимикрия спала, а все тело ломит, да так сильно, что захотелось натурально завыть от боли. Дышать крайне трудно, ощущение, будто в меня пушечным снарядом угодили. Внимание! Критические внутренние повреждения. Запущен процесс экстренной регенерации и поддержки организма. Какая же добрая у меня система, не хочет, чтоб я подох, прежде чем справился с ее заданием. Любопытно, что она придумает. Не дожидаясь полного восстановления, решаю, что страдать больше не хочу, поэтому активировал мимикрию, вновь превращаясь в полноценного бота, только внешне остался прежним. Поднимаюсь, присаживаюсь на правую точку, по привычке принявшись потирать собственную шею. То, что увидел далее, можно назвать просто галлюцинация, по-другому я никак не могу объяснить происходящее. Никки, Шнила и хромированная особа сидели за столом и мило беседовали, попивая горячий чай. Заметив, что я очнулся, вся троица мило улыбнулась. Обморок. Внимание! Вы потеряли сознание. Слишком сильное физическое истощение организма. Подсказка. Порой даже лидерам нужно отдыхать. До конца действия дебафа 2 минуты. Очередная темнота и тишина. Вот спрашивается, что за ерунда происходит, и как это можно понимать? А я знаю ответ на твой вопрос, но говорить ничего не стану. Почему? А зачем мне лишать себя такого веселья? Я логи изучаю, пока ты в отключке валяешься, а еще фильмы с сериалами смотрю. Короче, веселюсь и наслаждаюсь жизнью. Лишь одно могу добавить. Не парься. Тебе в данный момент точно ничего не угрожает. Я мониторю обстановку и в случае самой крайней необходимости могу взять твое тело под контроль. Правда, ты при этом получишь оповещение, и нужно будет подтверждение. Твое подтверждение. Не зря же я тебя учил осознанным сновидением. Дебаф спал в очередной раз. Прихожу в себя и ничего не понимаю в очередной раз. За столом сидят 3 девушки, только в этот раз улыбок нет, а как раз напротив, сильное беспокойство и сосредоточенность на всех лицах сразу. Взгляд сам перешел на третью, или, правильнее будет сказать, на хромированный пушечный снаряд. «Привет, как я понял, именно ты меня толкнула в портал? В моей памяти нет данных касательно данного инцидента», заявила хромированная зараза с улыбкой, слегка склонив голову в бок. «Мне пришло оповещение об остановке действий жизнедеятельности моего владельца Адриана Херсинга. Это радует, но меня интересует немного другое. Какого хрена тут происходит? Ты что тут вообще делаешь? И как ты выжила, то есть осталось функционировать после падания с такой высоты? Замечу, высота очень немаленькая, а запустила тебя в полет очень злая особа, которая дополнительно придала неслабое ускорение». Бот задумалась над данным вопросом, постукивая пальцем по нижней челюсти. «Сложно ответить на данные вопросы однозначно и прямо. Разрешите ответить, как есть, минуя протоколы правильно поставленной, вежливой речи. Разрешаю. Никки, ты что ее взломала?» «Нет, слушай дальше», заявила крайне довольная моей реакцией особа. «Синтаксические нормы понижены до 50%. Произвожу анализ речи, полученной в ходе разговора, применяю новые протоколы. Старые успешно сохранены в архив». Голова хромированной особы повисла, но буквально на секунду, после чего железные глаза вновь уставились прямо на меня, будто старались заглянуть прямо в душу. «Господин, я рада, что вы пришли в себя, и я очень рада, что могу служить вам так же, как служила до этого Адриану Херсингу. Спасительная тьма. Внимание! Вы потеряли сознание. Похоже, система устала тебе писать длинные сообщения. Ну как тебе? Хорошая вещь приключилась. Хуже не придумаешь, может, хотя бы ты расскажешь, что произошло. Слушал ведь все разговоры. Легко. Самый главный сюрприз ты уже увидел, а теперь слушай. Все случилось в момент, когда в тебя влетела хромированная ракета, чем изрядно растеряла всю прелесть в моих глазах, так что можешь забирать эту бешеную особу себе, мне она не нужна, опять ты за свое. Хайт, ты отвлекся, возвращайся к рассказу, и желательно во всех подробностях. Да точно, прошу прощения. Так вот, когда ты вместе с ней влетел в портал, изрядно приложившись всем телом о соседнюю стену, девушки знатно так запаниковали, Никки даже шандарахнула ее электричеством, но это не помогло, зато с тебя в один миг слетела мимикрия. Лично я считаю, что это обстоятельство сильно повлияло на увеличение времени в бессознательном состоянии. В общем, эта хромированная секретарша подняла руки, словно сдаваясь, после чего задала простой вопрос, где она находится. А дальше, ну сам знаешь, как это обычно у девушек бывает, полукровка попыталась ее прикончить, причем 15 раз, а то и хоть бы что. В общем, за то короткое время твоего беспамятства Никки рассказала этой особе, что творится в мире, в каком мире они оказались и почему у нее активировался обучающийся модуль поведения. Это такая штука, которая заставила ее думать головой, стоило ее телу покинуть пределы здания. Что-то вроде системы антиварс функции возвращения обратно. Вот только все пошло чуточку не так, как планировали наши создатели. Да, даже в моей старой модели была некая похожая программа возвращения обратно в свою зону ответственности, правда, у меня не было программы обучения. Ну, после этого Шнила поговорила с ней вместе с Никки, Драу рассказала, какой господин хороший и сколько добра он сделал лично для нее, причем не стирал памяти и не хотел делать ее рабыней. Николь, твой личный комиссар, прости, тут я не удержался, рассказала, что у тебя есть своя компания или клан, чисто как пример. После этого и подтверждения гибели своего непосредственного начальника секретарша начала искать выживших из своего экстренного списка контактов, как итог никто не вышел на связь, чтобы подтвердить прием ее на новую должность. В общем, поздравляю тебя, господин Илья Кузнецов, с новой хромированной боевой бабой, ой, простите, боевой девушкой, готовой ради твоей безопасности на все, даже самоликвидировать свой мини-ядерный реактор, температуру которого один мимик поднял до критического значения. И да, я говорю про тебя. Пора просыпаться, спящая красавица. Тьма вновь стала понемногу отступать медленно, но верно, в этот раз особо не спешил вскакивать с места, подождал некоторое время, пока более неприятные ощущения сойдут на нет, и только после этого неспешно поднялся. За столом так и продолжали сидеть три особы, и только одна железная дева продолжала мило улыбаться. Даже Шниле было не до улыбок, она явно понимала, что мое поведение переходит за рамки нормального. Буду честен, Хайт мне все рассказал, и теперь вы мне поведайте свою точку зрения случившегося и во всех подробностях, не думаю, что нас в ближайшее время кто-то побеспокоит. Не успела Никки открыть рот, как в деревянные двери, тихо и едва заметно постучались, будто очень сильно опасались услышать ответ. «Тук-тук-тук, я открою, господин», вскочила со своего места хромированная и едва ли не бегом направилась к двери. «Не беспокойтесь, в конце концов, это мои обязанности». «Нет, нет, нет», крикнули все хором, «а я уже открывал портал в свой родной мир. Хорошо, что Хайт заранее приготовил координаты. Внимание! Активирован экстренный переброс кандидата. Желаем удачи!» Мир вспыхнул алым. Глава 21. Внимание! Вы выбраны в качестве участника и кандидата. Примите поздравления. Это редчайшие события в вашем мире с момента запуска игры на выживание. Желаем вам удачи. Покажите нам хорошую игру. Ситуация не из приятных. Вот скажите мне, как все это понимать? Да мне говорили о возможном, скором призыве, но как подгадали в такой удобный момент, да и толком ничего не объяснили. Ненавижу эту долбанную систему, еще и яркая алая вспышка, будто все перед глазами залито кровью, не самые приятные ассоциации, скажу я вам, и что случилось с моими помощницами, слишком много вопросов, на которые нет однозначного ответа. Вообще-то ответы есть, раздался в голове тихий женский голос, но, судя по тону, его хозяйка была слегка недовольной. «И я отвечу на твои вопросы, как только перенос завершится окончательно. Я молода, слишком молода и не могу позволить себе столь стремительный перенос своих игроков. Говори, как есть, система, не можешь позволить себе стремительный перенос собственных пешек. Пешки, это остальные», промурлыкала та, а я ощутил, как на плечи опустились чьи-то небольшие руки. «Ты не пешка, Илья, ты именно игрок, мой игрок», призванный или же кандидат. Боюсь спросить, на что именно я стал кандидатом. Не на пост твоего мужа, мощный подзатыльник прилетел мгновенно, впрочем, его я точно заслужил за свои вечные шуточки, но и эта дама тоже заслужила не меньшего. Твоя процедура переноса вот-вот закончится, и алый цвет перед глазами рассеется, не переживай. Как и сказала эта наглая и да нельзя странная особа, зрение вернулось вновь, вместо красных тонов, заливающих все пространство, появилась простая комната, причем весьма знакомая комната, зал, который в точности повторял комнату моего родного дома, в котором я, сестра и любимая матушка сидели и пили чай, вот только теперь прямо напротив меня сидела молоденькая девушка в белом платье с небольшим, можно сказать, даже скромным декольте на груди, белоснежные волосы, сиреневая радужка глаз, последнее будто намекало, что личность, сидящая передо мной, владеет теми еще магическими искусствами, кристально чистое, идеальное лицо, без единого изъяна, тонкие губы и небольшой носик. «Деточка, тебе хоть 18 есть, слишком молодо выглядишь для системы», милая личика вновь скривилась, «не переживай, мне куда больше 18, и я сама не в восторге от того, что ты, лучший кандидат из возможных, но рисковать я не хочу, у вас людей эта эмоция называется гневом, слегка переходящим в презрение, мне они сложно даются, но я стараюсь учиться и обучаться, значит, это действительно ты та самая система, которая принесла в мой мир столько боли и разрушения, даже спрашивать не буду, почему я не должен попытаться тебя прикончить прямо тут и прямо сейчас, все равно не ответишь или скажешь что-то вроде, все равно не сможешь этого сделать, система задумалась, а я в это самое время налил нам чай из стоявшего на столе чайника, злоба злобой, а хорошие манеры никто не отменял. Беру кружку с горячим напитком, делаю слабый глоток, наслаждаясь столь знакомым вкусом красота. Я никого не убивала собственными руками, начнем, пожалуй, с этого. Ну да вот только все эти миллиарды жертв, а также продолжающие появляться десятки зомби в минуту по всему миру словно из каких-то чернильных клякс, это не твоих рук дело. На самом деле, нет, это действительно не моих рук дело, спокойно заявила сила, которая сильнее всех изначальных вместе взятых, после чего спокойно отпила из своей чашки. «Вкусно, но мне нет смысла тебя обманывать в данном вопросе. Я не могу рассказать тебе, кукольник, слишком многого, у меня у самой стоят жесткие ограничения и правила, которых я придерживаюсь и не могу нарушить, одно из них – шаблон, который запускается автоматически. Прости, но большего сказать не могу. ХММ, прости, но ты точно не похожа на личность, прожившую несколько сотен лет, и не из-за того, что твои глаза не выражают никаких эмоций. Расскажи лучше, нахрена ты меня призвала, у меня дел по горло, нужно еще твоих зомби истреблять и становиться сильнее. Ради безопасности своих подчиненных и семьи, я в курсе, и можешь не переживать по этому слову. Как ты любишь говорить, от слова совсем», теперь система улыбнулась, ее сиреневые глаза также мелькнули чарующим огнем. «Ты слышал про эффект растянутого времени? В этом самом месте оно сильно растянуто, как было в Академии. Здесь может пройти целый год, а там в твоем родном мире и в мире Дроу, в котором оказались твои спутницы, пройдет всего лишь половина секунды. Так что у нас очень много времени, однако я могу во всех подробностях рассказать тебе только о том, что тебе предстоит сделать в этом самом месте. Данное испытание будет проблемой даже для тебя, если это правда. Мне нет смысла тебе врать, ты из разряда моих врагов и противников перешел в разряд моих инструментов и, возможно, станешь будущим союзником. По крайней мере, ты не пользуешься своими читерными возможностями так, как пользуются остальные, стараясь захватить как можно больше. Я превратился в слух, оставив чай недопитым, пристально уставился на виновницу всего происходящего, сложив руки вместе, облокотился о небольшой столик, и опершись подбородком о тыльную часть сложенных ладоней, посмотрел в глаза своей пленительнице. «Что от меня требуется? Все равно не скажешь больше дозволенного». Девушка улыбнулась, вновь сделала глоток чая и, тоже оставив свою чашку в сторону, посмотрела мне в глаза. «Победить. Все, что тебе нужно сделать, это победить других кандидатов из других миров, которые были подключены к системе и которые до сих пор сопротивляются поглощению. Скажу сразу, в этом самом месте находится только твое сознание, соответственно и их сознание тоже. Ты, как и они, имеешь те же характеристики, что и до переноса, и сможешь использовать ровно то же самое, что было при тебе в момент перемещения. Времени подготовиться было вполне достаточно. Остальные его зря не теряли. Ты, Илья, один из немногих, кто полностью, как это у вас людей называется, забил на мои предупреждения и продолжал заниматься своими делами. Одного я не могу понять, как тебе все это удается. Это сплачивание вокруг себя особ женского пола. Причем ты не пользуешься своим положением, но твои сородичи, как раз напротив, пользуются и понимают, какую силу обретают. Например, рабские договоры и так называемые ваши гаремы. Последние касаются как мужчин, так и женщин. Сильный подчиняет слабого, в твоем мире и сильных женщин хватает, которые взяли власть и теперь собрали вокруг себя свои собственные гаремы. Но не ты. В чем причина? Вроде как, по моим данным, твоя девушка с вероятностью чуть более 98% будет только за, да и со здоровьем у тебя все в полном порядке. А вот это уже не твое дело, серьезным тоном сказал я, поднимаясь. Ладно, судя по всему, мы уже и так задержались, всю нужную информацию я уже почти получил, осталась сущая мелочь, и думаю, ты мне с этим поможешь, система, и что тебе от меня еще требуется, оружие и навыки со снаряжением выдать не смогу, это против правил, а оно и не нужно. Дополнительная информация, с кем мне придется сражаться, какие у них сильные и слабые стороны, из каких они миров и прочая информация, в этом деле может помочь любая мелочь, к каждому нужен будет собственный подход, особенно, если они такие же психи, как и я сам. И самый главный вопрос, что получишь ты в случае моей победы и что получу лично я? Вопросы вполне приемлемые в текущей ситуации. Хорошо, я скрывать не стану, но отвечу по порядку. Всего будет 12 противников и противниц. 12 версий различных систем, которые пообещали в случае победы своим кандидатам сладкие бонусы, и в данный момент они тоже с ними беседуют ровно так же, как я и с тобой. В случае твоей скромной победы я получу собственные очки для развития. Помнишь, что я говорил о тебе ранее? Сильные возвысятся, слабые падут. Это касалось не только выживших игроков, но и таких же, как я. Эти самые очки сделают меня чуть сильнее, и я смогу ввести новые правила в твой мир. Новые правила? В случае необходимости могу замедлить или увеличить скорость поглощения. Если говорить еще проще, усилить уже действующий шаблон поведения автоматики или создать собственный. И признаться, твои слова и рассказ про альтернативные пути меня очень сильно заинтересовали. Но не проси, я не буду и не смогу пояснить тебе все детали, ограничения на репутацию и вообще запрет на распространение подобного рода информации. По крайней мере сейчас. Ладно, к этому мы еще вернемся. Но я надеюсь, что ты не станешь развивать уже действующие, как ты выразилась, шаблоны. Теперь о более главных вещах. Расскажи подробнее о моих соперниках. Как я понял, бой будет до смерти и точно не будет связан с постройкой карточных домиков на время. А в случае смерти наши сознания вернутся в свои миры, при этом ничуть не пострадают. Довольная девушка оскалилась. Вижу, ты начинаешь принимать правила моей игры, это хорошо. Смотря, кто какие правила принимает, может, уже ты приняла мои, не подумала. А теперь рассказывай о моих соперниках. Фу, какой ты грубый, но настойчивый, так тому и быть. Думаю, тебе такая информация будет полезной, да и другие системы расскажут краткую информацию о тебе своим претендентам, но не переживай, о реальных данных можешь не беспокоиться, им доступно только твое прозвище. Кукольник. Первый и самый сильный кандидат, с которым могут возникнуть серьезные проблемы. Элитара Шепард, мастер меча, предпочитает длинные двуручные мечи и легко манипулирует элементом ветра. Насколько мне известно, она любит проводить быстрые атаки и рубить своих противников до того, как те приблизятся к ней на расстоянии атаки. Комбинация оружия творит самые настоящие чудеса. У тебя, как у мечника, могут быть с ней некие проблемы, и она обожает подставлять других под удары. Валиан Стормблит, сильный воин, использует тяжелые боевые топоры и способен вызывать мощные землетрясения. Уникальный по своей личности воин, любимый прием — дезориентация своего противника с последующим отрубанием головы. Как ты уже понял, Илья, он является хорошим воином ближнего боя. Лиара Найтвинд, ловкая убийца, использует двойные кинжалы и специализируется на скрытных атаках истины. Думаю, тут пояснения не нужны, так как ты повстречал немало убийц во время своих путешествий, но при этом она обладает уникальным навыком раскалывания, стоит ее кинжалу проникнуть в спину, как она тут же его активирует. Итог прост, Тело ее противника раскалывается на две половины. Родан Сангвин, вампирский охотник, владеет магией тьмы и призывает живые смерти. Уникальная личность, которая прокачивает свои способности, убивая остальных, развился уже настолько, что для прокачки всего лишь одного уровня, ему понадобится опустошить целую планету. Даже не уговаривай, не стану я делать для тебя подобную поблажку, иначе ты быстро превратишься в того еще монстра. Думаю, его система уже пожалела о своем выборе, как-никак выживших из его мира осталось не так уж и много. Фрия Звездная, искусная магесса, умеет контролировать пламя и манипулировать хаосом. Да-да, она также, как и ты, является последовательницей хаоса, вот только в отличие от тебя, она, ярая фанатичка и жаждет уничтожить не только всех своих противников, но и свой собственный мир, из-за чего сеет смерть везде, буквально выжигая все и вся. Хаос. Поддерживаю. Она мне столько веселья портит, ты не представляешь. Буду благодарен, если прикончишь ее, а то боюсь, в скором времени может переметнуться к моей сестре. Дарья Пылающая, пиромантка, специализируется в огненной магии и обладает способностью создавать огненные барьеры. Она, между прочим, жительница твоего мира, была в составе команды по колонизации одной отдаленной планеты, и все было неплохо, пока у нее натурально не поехала крыша. Ее заперли, но моя пришедшая родственница, это я про систему говорю, дала ей шанс на спасение и навык по постройке тех самых огненных стен, благодаря которым она и развилась, весьма неплохо развилась. Только представь, сколько она срубила опыта на том, что все зомби буквально прыгали в горящую стену. Вот и я о том же. Думаю, точные цифры тебе не сильно интересны. Грейвин Чернокрыл, темный волшебник, использует проклятые заклинания и темные иллюзии для порабощения своих врагов. Для тебя не противник. Тебе сильно повезло с изучением навыка защиты от ментальных магических приемов. Думаю, этот будет для тебя самым простым, если, конечно, другие его не прикончат быстрее. Но в своем родном мире он повелевает армиями как живых, так и недавно убитых. Однако, чем больше у него армия, тем больше тратит сил на собственное поддержание жизни. Силар Ледяной, мастер льда, способен контролировать мороз и замораживать врагов своими холодными заклинаниями. Нужны пояснения? Мне кажется, совсем нет. Зомби или же проклятые не могут оказать ему достойного сопротивления. Магия холода также опасна, как и любая другая. Например, потому, что делает все вещи невероятно хрупкими. Он может даже не разбивать полученные в ходе применения магии скульптуры. Опыт и золотые монеты получает в любом случае. Лотос невстреченный, умелый убийца, предпочитает боевой лук и невидимость для скрытных атак. Подобными навыками владеешь и ты, Илья, вот только несмотря на твою скрытность, ты ею практически не пользуешься, а он пользуется и параноик похлеще тебя любимого. У него в жизни тоже случилось немало печальных событий. Вот только в отличие от тебя, он закрылся в себе, не стал бороться со своей паранойей, и все усугубилось. Система предоставила не так много информации по ее бойцу, но на всякий случай держи ухо востро. Изольда Железнорук, сильная воительница, владеет огромным боевым молотом и стойкими доспехами. По силе может потягаться с мутантом силового типа, крайне сильная женщина с выпирающими мышцами, не знаю почему, но многим мужчинам такое нравится, и нет, у нее только земное имя, но она сама с далекой планеты. Твое содружество ранее о ней ничего не слышало. Рекомендую среднюю дистанцию и пушки, много пушек, чтоб повредить ее броню. Открытые участки кожи также под защитой зачарования. Гриндарком не молод, огромный воин использует короткий меч и мощное дробящее оружие для разгрома своих противников. Если с мечом все ясно, то во второй руке этот бородатый викинг использует, как же это у тебя называется, булава. Причем каждый шип булавы отравлен. Как собственно и лезвие меча, яд крайне опасен и может разъедать не только кожу, но и металл. Для самого же викинга данный яд совсем не опасен. Мириан Чаропевица, волшебница-исцелительница, способна вызывать целебные заклинания и благословлять своих союзников. Что, думаешь, тут все так просто? Самая слабая, как бы не так, она для тебя самая опасная, а еще искусница по соблазнению. Но самый опасный навык в ее арсенале – это целительский. Она мастерски может залечить свои раны за жалкую долю секунды, а также в случае необходимости вырвать часть жизненных сил из своего противника и направить в себя любимую. Маны такой фокус требует невозможно огромное количество, но извратить целительский навык подобным образом у нее прекрасно получилось. и не думай, что у тебя тоже выйдет нечто подобное. Я закрыла такую возможность для землян, а то к целителям будет то еще пренебрежение, как к некромантам, а ведь этот класс задумывался как последнее слово перед погребением несчастного, а его так сильно извратили, да и запрет поставить не выйдет. Это был последний претендент, вся краткая статистика, но на самом деле их должно быть 13, но там возникли проблемы. Система Сариона не ответила на запросы и странно себя ведет, и не уговаривай меня, все равно координаты мира тебе так просто не получить. Немного подумав и тщательно обмозговав всю полученную информацию, пришел к не самым утешительным выводам. Ладно, хреновы мои дела, это я и так уже понял. Мне нужно еще что-то знать, и что я в итоге получу в случае победы. Только давай честно и без всех этих туманных намеков. У меня должен быть стимул, ради которого буду рвать задницу, и только давай без угроз в адрес моей команды, иначе я специально проиграю. Все равно не помру, по твоим словам, и они тоже. Система вдумчиво кивнула, поднимаясь со своего места, но не ставя чашку с горячим чаем, сиреневые глаза так и лучились довольством. Как минимум время, отсрочка, прежде чем твой мир, Илья, падет. И можешь не просить меня уйти, я банально не смогу этого сделать. Это часть моего кода, часть меня, которую не получится вот так взять и по щелчку пальца переписать. Ты готов? Сражаться можно будет сразу после перехода, это правилами не запрещено. Готов, даю свое согласие. После чего возникает яркая вспышка перед глазами, ослепительная вспышка. Внимание, кандидат, ваше испытание началось. Замковый бальный зал века так 17-го, с потолка свисают огромные люстры, прямо посреди находится огромный круглый стол, за которым как раз находятся те самые 12 игроков или же кандидатов. За каждым из них стоит некий безликий в лучах света. Система ошиблась. Всего должно быть не 12, а 14, включая меня и кого-то Сариона. Эх, было бы очень хорошо, если моя девочка оказалась среди здешних личностей. Скучаю по ней. Пока думал, за столом посыпались угрозы в адрес друг друга, причем на таком языке, который я ничуть не понимал. Система встала рядом с растерянным лицом, такое ощущение, будто она очень сильно переживала или боялась. Только не говори, что впервые тут находишься. Ну помнишь, я молодая по сравнению со всеми остальными и тоже не самая сильная. Понятно, с тобой будет хреново. Но скажу тебе так, по сравнению с первым днем нашего знакомства, когда ты устроила зомби-апокалипсис, ты сильно изменилась. И я не собираюсь тут затягивать. Не слушая споры на непонятном языке, а также угрозы, достаю из своего пространственного кармана гранату. Граната. Расходник. Тип. Артефакт. Описание. Крайне опасная вещь, способная уничтожить практически любого противника на текущем уровне развития мира. Исключением являются некоторые боссы, имеющие иммунитет к физическому урону, а также некоторые другие противники. Затраты на активацию. 1 единица маны. Ограничение. Интеллект 10. Снаряд быстро переместился прямо в центр стола посредством телекинеза. Пауза. Полные шока взгляды. Взрыв. Все в радиусе 15 метров заволокло ярчайшей вспышкой. Достаю 12-миллиметровый ручной пулемет, активирую навык гравитации щит Арвора. Одновременно с этим открываю огонь по самым опасным целям. На систему было страшно смотреть. Глаза расширены. Нижняя челюсть вот-вот рухнет на ранее шикарный, а ныне потрескавшийся каменный пол. Внимание! Вы победили! Система 14245 в текущем событии занимает 1 место. Поздравляем! Кандидат. Прекращаю жать на гашетку, дожидаюсь, пока дым от взрыва и тысячи выпущенных пуль рассеется полностью, а ведь пули непростые с бронебойным сердечником, да и оружие было системным, что еще больше увеличивало его боевую мощь. Однако дуло сильно перегрелось, наверняка, Дарье предстоит немного поработать. Пыль, дым, а также кровавые облака рассеялись. От стола не осталось никакого следа, как и от стульев и от половины танцевального королевского зала. Золотой трон, как и стена за ним, превратился в щепки. На месте остались стоять лишь 12 физических воплощений системы, а также 3 максимально изуродованных тела игрока, переживших первый взрыв моей артефактной гранаты, но не переживших свинцовый дождь из пулемета. Ну что, разрешите представиться, дорогие и многоуважаемые системы, с маниакальной улыбкой, без каких-либо проблем закидываю пулемет себе на плечо. Запахло паленой плотью. Кукольник. Кандидат из мира Земля. Но я так думаю, что соревнование уже закончилось. Эй, отправляй меня домой. Но, что, ты чего-то другого ожидала? Сама ведь говорила, что эти кандидаты опасные, а ты не желала проигрывать, пришлось действовать на упреждение. Поздравлю тебя с победой в этом поединке, система, а вы, родственники, не обижайтесь. Правила нарушены не были. Внимание, ошибка базы, ведется автоматический подсчет. О, кстати, система, ты мне так не выдала компенсацию за те замороженные в твоем хранилище сферы опыта. Ничего не хочешь объяснить? Или, может, выдать компенсацию? Да что вы все такие молчуны? Скажите хоть слово. Глава 22. Да как в твою голову вообще пришло нечто подобное? Ты мне простыми и понятными словами объясни, как, мать твою, ты додумался сходу и без разбирательств палить из всех орудий. Так мало того, еще и по их системам попал. Девушка натурально паниковала, хоть и делала вид, что сильно злилась, но паника была на первом месте, а вот злоба, на последнем или еще ниже. Посмотрев на нее как на идиотку, поднял свой остывший пулемет, после чего положил на уцелевшую часть каменного стола, который улетел чуть поодаль от места взрыва. После чего принялся создавать потраченные патроны из пулеметной ленты. Нет, ну а что время зря терять? И что с того? Ты мне сама сказала, что они невероятно опасны, и, скорее всего, не верила в мою победу. Ну может, если одного заберу, ты получишь свой мизерный бонус, но при этом не проиграешь. И да, ты хорошо стала показывать свои истинные эмоции, только путаешь панику, страх и злобу. Выдохни ты, наконец, ты победила, и, как я понял, более сильная система это подтвердила. Девушка проскрежетала зубами, я был прав, полностью прав, и это ее по-настоящему бесило, а возможно, еще бесило то, что я совершенно спокойно реагирую на случившееся. Единственная для меня плохая новость, это то, что мне не дали опыта за их убийство, наверное, потому что они выжили и теперь сидят в своих мирах, охреневая от произошедшего. Но почему я остался тут? Не хочет ли система меня кинуть? Так и не найдя, что ответить, девушка схватилась за голову и рухнула на чудом уцелевший после бойни стул. Почему бойня? Да потому что произошедшее нельзя назвать честным поединком. Да я поступил подло, но по-другому было просто не выжить. Куда лучше, чем столкнуться нос к носу с опасным противником. Вот уверен, та могиня, целительница, которая по логам померла самой последней, устроила бы мне те еще проблемы. Проходи поединок честно и по всем правилам. Хаос в свою очередь никак не отреагировал на гибель той поехавшей, хоть бы репутацию на единичку поднял, а то совсем глухо. Я не знаю, как на это реагировать, если честно. Я пыталась просчитать все возможные варианты развития событий и поединков, и все симуляции заканчивались твоим поражением, но ты успевал забрать с собой нескольких из кандидатов, за что я действительно получала утешительный приз. Печально выдохнула она и взмахнула рукой. Передо мной появилось интересное окно с ее наполовину доступной для меня статистикой. Система 14245, уровень 1, текущие очки развития 1200 единиц, навыки. Нет прав доступа. Возможности. Нет прав доступа. Ты можешь видеть мою текущую статистику и бонусы в виде очков. Их я могу потратить для... Леди, ты обещала сдержать развитие мутантов и зомби, изменить шаблоны, а не создавать новые проблемы. Или ты меня обманула? Девушка скривилась, словно ей вместо чая налили лимонный сок, после чего выдохнула и устала, медленно потерла виски. Да, я помню и собираюсь сдержать свое слово, очков для этого мне точно хватит. Вот и ладно, для меня важна именно эта часть. Теперь поговорим о моей награде за труды. Я не работаю бесплатно, причем ты очень много заработала на этом. И я надеюсь, что ты не собираешься тратить полученные очки развития на уничтожение моего мира в будущем. Я как твой инструмент не советую этого делать. Чего ты хочешь? Усталым голосом спросила она, едва не ударяясь лбом об стол. Но помни, я не всесильна и не могу просто взять и уйти, моя программа это не позволит. Представь меня в виде владелицы дома, я могу только улучшить условия проживания, но не могу подать заявление об уходе. Резонное сравнение. Но как наши предки сумели прогонять тебя прежде? Не меня моих предшественников, ответила та, не отдирая собственного лба от каменной поверхности. Все не так просто, они каким-то образом сумели как-то спасти свой мир. Но как, я не представляю и не знаю честно, не знаю при всем желании, я банально и сама не смогу отделиться от Земли и части вашей Солнечной системы. У меня стоит запрет на физическом уровне. Понятно, в таком случае, пока я клепаю потраченные патроны, расскажешь, зачем все это вообще нужно. Я понимаю, сильный пожирает слабого, но у всего должна быть своя цель. Это и есть цель. Я совсем молодая, только познаю чувства и эмоции. Когда я только пришла на Землю, я сильно пострадал от уже разворачивающейся системы, твоей системы, но отступить я просто не смогла, либо она, либо я. И я победила, но с очень большой кровью. Появились множественные баги, которые стали просачиваться от других предыдущих систем, которые были тут до меня. Например, драугры или падшие жрецы, сбитыми данжами. Хоть я и стараюсь исправлять нанесенный урон, но большую часть времени приходится следить за тобой. Мои подпрограммы сходят с ума, пытаясь понять, что именно ты задумал и как можно предотвратить такое в будущем. Спасибо, что не перебил, кукольник. Так вот я, мелкая система, только недавно родившаяся на этот свет. По твоим меркам это случилось очень давно, а вот по меркам других систем и твоего скрытого покровителя я тот еще ребенок. А те, что были тут, они более опытные в этом деле и, наверняка, уже далеко не в первый раз приводят своих кандидатов, но такого даже они не ожидали, хотя у них была не самая подробная, но статистика на руках. Думаю, после нашего разговора, они захотят с тобой лично побеседовать и будут искать более приятные пути для перехода под их контроль. Может, даже захотят меня устранить, а может, сделают вид, что тебе просто повезло и не станут ломать голову и пытаться тебя прикончить. Беда бедой. Вот только я не собираюсь переходить под другую систему. Девушка оторвала свой ставший красным лоб от стола и с неверием уставилась на меня. Это еще почему? Тебе наверняка предложат немало бонусов. А нахрена? Нет, вот серьезно, нахрена мне эти бонусы такой ценой? Я помню, что случилось, когда ты, указываю пальцем на свою собеседницу, столкнулась с моей системой. Да, я о ней в тот момент даже не подозревал, и она действовала по заложенной в ней шаблонной программе, но разрушения и жертвы были намного сильнее, чем если ты просто пришла и подключила мир к своей игре. И при этом я могу и ошибаться, но ты и моя система были в самой маленькой стадии развития на тот момент, словно два младенца, которые решили помериться силами. Не корчи недовольное лицо, так оно и было. Так вот, я боюсь представить, что будет, если ты сейчас схлестнешься с более сильной или равной в данный момент тебе по силе. Повезет, если не придется экстренно переезжать в свалку или искать другой мир для проживания остатков дней. Система промолчала и молчала долго, продолжая буравить меня тем еще полным недоверия и гнева взглядом. Впрочем, мне было как-то плевать, я свою часть договора выполнил, остается надеяться, что она выполнит и свою часть. Любопытно, что получу в итоге, лишь бы не сказала что-то вроде: участие в таком событии было для тебя самой высокой наградой. 1200 очков — это довольно много, все же выдала она, задумчиво кивнув. Хорошо, будет тебе награда, но, когда случится следующая битва, ты тоже примешь участие, это и будет моим главным и единственным условием. Как ты на это смотришь? Я не против, все равно помереть в этом месте не смогу, так что почему бы собственно и нет, но только при условии, что ты и дальше будешь делать поблажки выжившим. Увеличение шанса выпадения наград или еды, будешь и дальше снижать скорость развития зараженных и прочее. Я поняла, в таком случае. Взмах рукой, и пред глазами появилось сообщение. Внимание! Вы получили достижение кандидат, статус защитник активирован. Шанс плюс 2% на выпадение награды более высокого ранга с существ системы или игроков. Это позволит мне призвать тебя достаточно быстро и покажет остальным системам, что ты являешься защитником этого мира. Не переживай, его видят только системы, и даже изначальные никак не смогут на это повлиять. Кстати, об этом, может, в качестве награды ты дашь мне полный сет тех жрецов? Могу только заставить их атаковать тебя и начать твои поиски. Оно тебе нужно? Пожалуй, откажусь. В таком случае, кукольник, можешь выбрать свою награду, а после время вновь пойдет своим чередом, но я сделаю поблажку, у тебя будет ровно 40 секунд, прежде чем те гости ворвутся в тот дом. Этого времени должно быть вполне достаточно, чтобы сбежать при помощи портала. А теперь выбери свою награду. Щелчок пальцами, и наступила тьма. Внимание! Поздравляем, кандидат! Вы доказали, что достойны этого звания. Вы получаете один место из 14. Вам есть чем гордиться. Вы заявили на всю галактику о себе и о своей системе. Выберите желаемую награду. Раздел «Клан». Раздел «Личные вещи». Судя по двум вариантам выбора, мне предлагают выбрать что-то из двух, а там будет дальнейшая ветка выбора, и как быть. Хотя я прекрасно знаю, что хочу получить в данный момент, мне нужно усиление, и получу я его за счет своего клана, а не собственной вещи. Думаю, бонус за победу должен быть приличный. Выбрал раздел клана. Текст моментально обновился, показав новые и весьма интересные позиции, а еще, внимание, вы, победитель, это ваша первая победа в качестве кандидата, бонус награды увеличен, спасибо тебе, система, вот только тут не совсем понятно шаблон, или действительно ты тут так постаралась, молчишь значит ну-ну, Хайд, может, ты ответишь, прости, просто я сам в таком шоке от произошедшего отойти никак не могу, давай без меня, я Вов, как скажешь, отдыхай, а я... Пожалуй, пока продолжу выбирать свою сладкую награду. Посмотрим, что я могу приобрести. Артефакт воскрешения. Редкий и мощный артефакт, способный воскрешать погибших членов клана, давая им второй шанс на выживание. Артефакт лекарь. Устройство, исцеляющее членов клана от ран и болезней, восстанавливая их здоровье и боеспособность. Артефакт подавитель шума. Устройство, подавляющее шум, издаваемый членами клана, позволяя им незаметно подкрадываться к зомби и устраивать засады. Артефакт маскировка. Устройство, искажающее внешний вид членов клана, делая их похожими на зомби и позволяя им беспрепятственно проходить через стаи зомби. Артефакт детектор зомби. Устройство, обнаруживающее присутствие зомби в радиусе действия, предупреждая клан о приближающейся опасности. Артефакт 3D принтер. Устройство, позволяющие изучать и создавать изученные вещи за ману и золотые монеты, но труд оружейников, алхимиков и зачарователей заменить не сможет. Артефакт усилитель сигнала, устройство, усиливающее сигнал мобильной связи и других электронных устройств, позволяя клану оставаться на связи. Артефакт защитный купол, генератор силового поля, создающий защитный купол вокруг клана, не позволяющий зомби проникнуть внутрь. Оружие ближнего боя рассекатель, топор или мачете с усиленным лезвием, способным легко пробивать черепа зомби. Бронежилет зомби-убийца, усиленный бронежилет, обеспечивающий максимальную защиту от укусов и царапин зомби. Огнестрельное оружие очиститель, полуавтоматическая винтовка или дробовик с высоким уроном и большой емкостью магазина. Артефакт дубликатор, устройство, способное создавать копии предметов, включая оружие, боеприпасы или медицинские принадлежности. Артефакт защитник. Устройство, создающее защитный барьер вокруг члена клана, отражающее атаки зомби и других врагов. Артефакт обезвреживатель зомби. Устройство, излучающее особые волны, которые парализуют или убивают зомби в определенном радиусе действия. Артефакт карта выжившего. Карта, показывающая безопасные зоны, источники ресурсов и места скопления зомби. Скажу честно и без какого-либо преувеличения или преуменьшения, у меня натурально побежали слюни от всего этого богатства. И да, все эти вещи были всего лишь первого уровня, и их нужно будет еще качать и качать, но оно того точно стоит. Система 14245. Да, как видишь, я заполнил твой порядковый номер и не понимаю, что он значит, вряд ли до тебя было еще 14 тысяч, что-то слишком дофига, в общем неважно. У меня к тебе возник вопрос, ты ведь совсем уж мелкая, не обижайся, но все это лишь на начальном уровне, то есть если ты получишь свой второй или третий уровень, ассортимент наград обновится, не молчи. Система промолчала, снова ушла в игнор. Чувствую себя использованным и выброшенным на помойку. О, а это уже интересная позиция. Артефакт тостер. Устройство, имеющее ячейку под встроенное и может насытить не один десяток выживших и игроков тостами различной прожарки. Улыбка сама расползлась по всему лицу. Даже не смей, Илья, я на тебя обижусь и начну давать только самые гнилые, скверные, опасные и убийственные для тебя советы. Если ты такое купишь, то все твоей спокойной жизни придет конец. Помещу тебя в тостер, а после оставлю где-то посреди города, знаешь, будет как стимул, поставлю его на самое видное место. Может, ты в курсе, но некоторые наши предки так и поступали. Вешали толстый армейский ремень на самое видное место, хоть и не пускали его в дело, но зато все дети, проживавшие в квартире или частном доме, знали, что ремень есть и его могут пустить в дело. Хватит так прикалываться, Илья, я говорю серьезно, у меня и так сейчас стресс, причем он не из самых простых. Хватит, ладно, и пошутить над тобой нельзя, Дай посмотрю более подробное описание, самому интересно узнать о некоторых позициях чуть подробней, вот чую я, что не может быть все так просто, тем более на самых первых уровнях. Артефакт-дубликатор – это редкое и мощное устройство, способное создавать копии предметов. Он может дублировать оружие, боеприпасы, медицинские принадлежности и другие предметы, необходимые для выживания в зомби-апокалипсисе. Механика. Чтобы использовать дубликатор, пользователь должен поместить предмет внутрь устройства и активировать его. Дубликатор просканирует предмет и создаст его точную копию. Копия будет иметь те же свойства и характеристики, что и оригинал. Требования. Использование дубликатора требует определенных требований. Источник энергии. Дубликатор нуждается в источнике энергии, таком, как батарея или генератор, чтобы работать. Материалы. Для создания копии требуется достаточное количество материалов того же типа, что и дублируемый предмет. Например, для создания копии пистолета потребуются металл и пластик. Время. Создание копии занимает время, которое варьируется в зависимости от размера и сложности предмета. Ограничения. Дубликатор может создавать только копии неорганических предметов. Он не может дублировать живых существ или магические артефакты. Стоимость. Создание копий требует затрат материалов и энергии. Постоянное использование дубликатора может стать финансовым бременем. Подделки. Хотя копии выглядят и функционируют как оригиналы, они могут быть менее долговечными или эффективными. Например, дубликат оружия может иметь более низкую точность или урон. Этические проблемы. Использование дубликатора для создания копий ценных предметов, таких как деньги или лекарства, может привести к инфляции и другим экономическим проблемам. Весьма подробно вышло. Очень подробно, с ограничениями все понятно, и сразу подводные камни образовались. Похоже, система и не пыталась их скрыть. По крайней мере, в данный момент уж точно. Пока отложим этот дубликатор в сторону. Похоже, для его работы требуется только доступ к энергии, разумеется, сами материалы. Крайне полезная штука. Что еще есть? О, сравню его с 3D-принтером. Артефакт 3D-принтер – это передовое устройство, которое позволяет изучать и создавать изученные предметы за ману и золотые монеты. Он превосходит по возможностям артефакт-дубликатор, так как может создавать новые предметы, а не только копии существующих. Требования. Использование 3D-принтера требует выполнения следующих условий. Источник энергии. 3D-принтер нуждается в источнике энергии, таком, как батарея или генератор, чтобы работать. Материалы. Для создания предметов требуются определенные материалы, такие, как металл, дерево или кожа. Иногда могут потребоваться и редкие или экзотические материалы. В частых случаях заменяются мана и золотыми монетами. Время. Создание и изучение предмета занимает время, которое варьируется в зависимости от размера и сложности предмета. Преимущество перед дубликатором. Создание новых предметов. 3D-принтер может создавать новые предметы, а не только копии существующих. Это позволяет игрокам создавать уникальные и мощные предметы, недоступные другими способами. Существенно облегчает работу оружейникам. Более высокое качество. Предметы, созданные с помощью 3D-принтера, имеют более высокое качество, чем копии, созданные дубликатором. Они более долговечны, эффективны и могут иметь дополнительные свойства. Шанс появления свойства зависит от характеристик оружейника или других специалистов. Возможность модификаций. 3D-принтер позволяет модифицировать предметы при их создании. Игроки могут добавлять дополнительные функции, улучшать характеристики или изменять внешний вид предметов по своему вкусу. Ограничения. Стоимость. Создание предметов с помощью 3D-принтера может быть дороже, чем дублирование предметов с помощью дубликатора. Требуемые материалы. 3D-принтер требует большего разнообразия материалов, чем дубликатор. Некоторые редкие или экзотические материалы может быть трудно достать. Одно слово. Охренеть. Тут нужно подумать, хорошо подумать и тщательно изучить вообще все доступные на данный момент позиции. Самое главное не делать поспешных выводов и не совершить фатальную ошибку. Ну что ж, начнем. Жаль, кофе нет под рукой. Глава 23. Внимание! Вы находитесь в пространстве выбора слишком долго. Пожалуйста, сделайте свой выбор, кандидат. Внимание! Вы находитесь в пространстве выбора слишком долго. Пожалуйста, сделайте свой выбор, кандидат. Внимание! Вы находитесь в пространстве выбора слишком долго. Пожалуйста, сделайте свой выбор, кандидат. А, разве тут долго нахожусь? Часа четыре всего прошло, и к выбору нужно подходить разумно, а не выбирать такую сладкую награду наобум. Нет, эти сообщения шлет точно не та 18-летняя особа, а другая. Слушай, если это так, и ты тоже можешь читать мои мысли, может, мы с тобой поговорим? У меня есть пара интересных вопросов, на которые я очень сильно хочу получить ответы. Тишина и только текст с возможностью выбора. Кстати, благодаря тому, что я занял первое место и моя система оказалась очень довольной дамой, у меня вместо одного есть два варианта выбора столь сладкой награды, так что почему бы этим не воспользоваться разумно и максимально продуктивно? Что мне нужно? Первое и что не обсуждается, это тот самый 3D-принтер, стоимость которого достигает 20 миллионов без учета моей персональной скидки в 95%. Второе это уже сложнее, бонусы в виде артефактов тут были очень сладкими и очень желанными. Например, артефакт воскрешения. Да у меня есть такой, только он не прокачивается и потребляет порядочно ресурсов в виде сфер. И благодаря моему дару находить неприятности на свою же задницу. Проблем со сферами снаряжения мы не испытываем. Мне еще тюрдолг так и не возместил и вряд ли возместит, делает вид, что ни при чем тут. Теперь карта. Карта с убежищами. Это, вообще, что такое? Убежище системное или система просто составила карту более-менее безопасных мест? Увы, но такая важная информация умалчивается. Артефакт-защитник тоже неплохой, и при желании можно было купить его, изучить и создать пару десятков, а то и сотен персональных артефактов для моих бойцов. Вот только была пометка, что данный артефакт является уникальным и его копирование с изучением банально запрещено самой системой. Обезвреживатель, это звучит намного круче, вот только это расходник, причем одноразовый, так как работает на ядрах и использует труднодобываемые компоненты, такие, как кристаллы души. У меня в клане их не так много, а каждый раз покупать новые, чтоб разом обезвредить или уничтожить группу зомби, такое себе удовольствие. К тому же всего лишь на 10 использований, после чего артефакт банально самоуничтожится. Купить второй принтер, а первый продать, а на вырученные средства до максимума прокачать эту самую штуку? Очень смешно, у выживших на данном этапе нет таких денег. А вот проблемы у меня точно будут, и от армии, которая, если узнает, захочет себе такую штуку. Причем бесплатно. Вы сделали выбор. Поздравляем. 3D-принтер. Карта выжившего. Используйте артефакты с умом. Это позволит их использовать намного дольше, чем обычно. Удачи. Короткая вспышка света, после которой не требуется зажмуривать глаза. Я вновь оказался в той самой комнате пустого дома с вытянутой рукой в направлении хромированной секретарши. Быстро подскакиваю к ней, не говоря более ни единого слова, отрываю портал и толкаю ее внутрь. То же самое проделываю с застывшими на месте девушками. Нет, ну а что они застыли? Убедившись, что мы не оставили никаких следов, а также, что Зинара не оставила маячок просто лежать на столе, прыгаю в портал и сам. На все про все ушло ровно 10 секунд. Закрываю его и с небывалым облегчением падаю прямо на пол, раскинув руки и ноги в разные стороны. Я устал, дайте мне немного отдохнуть. Над головой нависли 5 голов. 3 из которых принадлежали только что вернувшимся спутницам и 2 брату и сестре Дроу. Те с беспокойством осматривали меня. «Капитан, с вами все хорошо? В полном порядке?» «Дава, только подустал немного и надеюсь, что здешняя великая богиня сдержит свое обещание, но хватит с меня отдыха. Теперь самый главный вопрос». Резко поднимаюсь на 5-ю точку, с любопытством рассматривая хромированную, слегка побитую красавицу. Та в ответ с улыбкой осматривается по сторонам, изучая вообще все, что можно и нельзя. А теперь самое главное. Капитан, а это еще кто такая? Тоже из мира Десента? Нет, она местная, только имени у нее еще нет. И, судя по довольному оскалу вот этих двух особ, указываю на Шнилу и Никки, они все уже знают, а я практически ничего. Может, вы мне теперь нормально и в спокойной обстановке все объясните? Объяснение не заняло много времени, все в точности, как рассказал мне Хайт, не меньше, правда, теперь дополнились некоторые детали. Так как у нее не осталось тех, кому она должна будет служить, она предложила мне свои услуги, пока не найдется дочь главы компании Анлада. Никки тут же поведала тайну, которую узнала, на что хромированная леди совсем уж по-человечески пожала плечами. В моей базе данных нет подобной информации. На ее слова, из тени вышла звезда, только в своем нормальном облике для представителя расы Десента. Новый эскин, командир комплекса, можно и так сказать, звезда, Кстати, вновь смотрю на эту даму, как твое имя, как тебя называли, моя модель, сектор 1835, обычно так меня называл мой предыдущий владелец, сектора ну-ну нарочно не придумаешь, ладно пусть будет так, или ты хотела бы его поменять, в данный момент имя вполне уместное, неожиданно надула она губки и отвернулась, и мне такое имя нравится. Слушай, а ничего, что мы дрались, а после тебя выкинули в окошко, и твой статус босса еще не пропал. Ничего страшного, я не в обиде и к тому же выбрала для себя нового господина. Вмять, шнила, это все твое дурное влияние. На мое гневное высказывание Драу лишь захихикала. Сектра, можешь удалить данное прозвище, терпеть его не могу, как и другие с ним связанные. Секунду обращения, господин, темный повелитель, темный лорд, темный властелин, хозяин были удалены из моей базы данных, безименный, как мне к вам обращаться, сектора, будь так добра, погоди совсем немного, мне нужно хорошенько побеседовать вот с этими двумя, указываю пальцем на Драу и ее подругу, поднимаясь и одновременно с этим доставая ремень из пространственного кармана, Никки все поняла сразу и с криком, убивают, кинулась в сторону катера, размахивая руками, ее крик поддержала психически нездоровая Драу, крикнув, император, пощадите, я вас обеих сейчас так пощажу, быстро все идите сюда, и ломанулся за ними следом, размахивая ремнем, со стороны, наверное, забавно смотрелось, как парень бегает то за одной, то за другой девушкой, шутя хлопая их по попкам, но ничего будут знать, как издеваться над моей нервной системой, сокровищница изменилась, нет, не в плане, что стало выглядеть куда богаче, чем прежде, не считая золотого стража с двуручной рельсой за спиной, сбоку от кланового сердца появился шкаф, в котором и хранились все невостребованные кубы-артефакты. Там и оказались еще два новых. Карта и мой только что купленный принтер. Только теперь вопрос, куда мне девать купон? Пускай лежит дальше. Впрочем, почему бы и нет? Беру артефакт стоимостью в 20 миллионов и внимательно рассматриваю. В отличие от Бастиона Надежды, этот артефакт пульсировал не красным, а нежно-голубым, словно намекал на свое мирное использование. Желаете активировать? Да нет, внимание, в случае повторного перемещения артефакта из помещения в помещение придется заплатить 1000 золотых монет, продумывайте место тщательно, внимание, подсказка, вы не сможете использовать 3D принтер, пока идет изучение нового предмета, внимание, высота потолка должна достигать минимум 6 метров, а вот и ограничения подъехали, любопытно, а ведь у Полины есть такой навык, может, они будут синергичны, да и место для установки у меня имеется, где оно пригодится и будет полезнее всего. Правильно, в царстве наших любимых оружейников. Телепорт, и оказываюсь сразу перед дверью во вход в это самое царство. Стучусь и захожу внутрь, мало ли вдруг кто-то с испугу вновь шарахнет по мне чем-то убойным. Еще артефакт повредят, тогда точно полетят головы. Даша и Арава с улыбкой помахали мне руками, стоило только зайти внутрь. А вот остальные работники, стоявшие за своими обычными столами, не сильно отвлекались, лишь мельком бросили на меня свой взгляд и тут же отвели в сторону, и будто сгорбились, явно боялись, что я обращу на них свое внимание. «Девчонки, привет, рад видеть вас в добром здравии, слышал я, что Цукамото одобрил ваше творение, молодцы, приятно слышать, ага, одобрил». Только теперь нам приходят письма с угрозами. Ну, по крайней мере, Даша мне так сказала, заявила крылатая с довольной улыбкой. Кэп, вы по делу или просто так решили к нам заглянуть? По делу, принес интересную вещичку, где тут у вас можно установить новый артефакт. Причем ценный, очень ценный, чтоб никто случайно кофе на него не пролил или крошками от еды не засыпал. Кэп, это было один раз, и я вытерла газировку с винтовки. Стоп, что? Ты про что, Даша? Эмма, вы про что? А, вам место нужно для артефакта. Прошу за мной. Нет, ты погоди, про какую винтовку с газировкой шла речь? Помещение нашлось быстро, Никки предполагала, что оружейникам понадобится много места для своих странных и иногда опасных экспериментов, а учитывая расширение, места было с запасом. Выбрал под установку одну комнату, которая ничем не отличалась от остальных, все такая же громадная и такая же защищенная. Арава и Даша с интересом наблюдали за моими действиями со стороны, но стоило появиться Иду, как все внимание одной оружейницы, тут же переключилось на него, при этом глаза нехорошо блеснули. Это заметил не только я, но и сам Эд. Спрыгнув с плеча, тот начал спасаться бегством, наворачивая круги по всему огромному помещению. Разумеется, Дарья сначала уточнила, а можно погладить, на что, конечно же, я дал свое согласие, нет, ну а что, Эд сидит в руке и ничего не делает, пусть теперь отдувается. Выбрав для начала установку в центре пустого помещения, я дал свое согласие, куб засиял, а после покинул руку, зависнув посреди комнаты. Внимание! Вы находитесь слишком близко к артефакту, отойдите. И даже красная линия появилась. Ну ничего себе, до чего артефакты дошли. Даша, я хочу, чтоб вы такое взяли на заметку при создании своих собственных. Девушка машинально кивнула, все же сумев поймать Эда и едва не залезая отверткой к нему между щелей. Разумеется, все шутки ради и не более. Стоило отойти, как артефакт начал свою работу. Короткая вспышка, и перед глазами появилось здоровенное устройство. Вот только выглядел этот 3D-принтер весьма странно, непривычно. Никаких лишних деталей, да и вообще деталей. Платформа 3 на 3 метра, а в центре над этой самой платформой завис совершенно белый шар сантиметров 20 в диаметре. Никаких проводов и прочего. А еще из пола вылезла панель с голографическим экраном. Внимание! Для использования 3D-принтера 1 уровня положите желаемый объект для изучения в центр площадки. Из шара ударил лазерный луч, расчертив сетку с указанием прямо в центре. Бинго! Просто супер! Так, сейчас посмотрим, что можно с этим сделать. Воплощаю пулеметный патрон 12 мм, ставлю его вертикально, вот только из-за того, что целился он прямо в шар, передумал и положил горизонтально. Вряд ли взорвется от простого сканирования, но все может быть. Не хочу рисковать. Стоило снова отойти за линию, как голографический экран вспыхнул, и на нем снова появилось сообщение.